7 дней до часа Х. Утро. Локация 4. Временной отрезок 1 к 3. «Что значит в отдельный блок?» Капустин даже подавился, услышав такую новость, но стальной охранник был неумолим и просто указал манипулятором в сторону открытой двери. «Ха! Карантин!» Парень за стойкой усмехнулся и с интересом взглянул на группу прибывших заключенных из-под козырька форменной фуражки. «В первый раз вижу, чтобы кто-то так рвался в Сан-Антонио!» «Дедушка у него там при смерти!» — скорчил печальную мину Блохин. «Вот повидать хочет!» «Дедушка?» — насторожился тюремщик. «Какой еще дедушка? У нас все на контроле. Каждый, находящийся в нашем заведении, имеет имплантированный датчик. Любое отклонение от нормы считывается и отправляется в медицинский блок». «Да шутит он!» — тяжело вздохнул Лютый. «Веселый он у нас!» «Ах, шутит! Охрана!» Длинный серый коридор с чередой камер, неяркий рассвет галогеновых ламп и вертящиеся на станинах турели оптимизма не внушали, а когда за тройкой захлопнулась дверь, и гигант-надсмотрщик удалился, и вовсе наступила зеленая тоска. «Ну что будем делать?» Лютый первым забрался на койку с ногами и, откинувшись с иронией, посмотрел на Винни. «Или у тебя и тут план есть?» «План есть всегда», — покачал головой полковник. «Вот только надо решить, что лучше!» «Ты видел этих монстров?» Блоха кивнул в сторону стальной двери, за которой до сих пор слышалась тяжелая поступь железного кентавра. «Я чуть портки не обделал, когда это чудо в перьях первый раз срисовал. И придумают же!» «Плохо дело!» Винни прикусил губу и принялся расхаживать по крохотной карантинной камере из угла в угол. Путем нехитрых математических подсчетов получилось, что в длину та 8 шагов, в ширину не более 5. «Задерживаться нам тут нельзя. Командир же из органов, а тут урок полна коробочка. Прознают, откуда он, и все. Приплыли, миссия невыполнима». «Слушай, Винни, ну а как ты вообще планировал эту крепость взять?» Лютый прислонился к холодной стене и начал шарить в поисках сигарет, которые ранее отобрали при личном досмотре. «Тут же кругом камеры, пулеметы, болваны эти железные. Видел толщину стен, когда в ворота въезжали? Сначала блокпост, потом сверка отпечатков пальцев и прочего барахла. Да и эти вон, четырехногие, тут явно не для красоты». «Была у меня одна мыслишка». «А именно?» «Паника». «Поясни». Блохин и Лютиков почти синхронно обернулись к полковнику. «Туз у меня в рукаве есть». Капустин поднял укушенную руку. «Но использовать его нужно разумно. Силой нам эту цитадель не взять, хоть в лепешку разбейся. Значит, хитростью надо. Думал пустить слух о заражении, вирусе или еще какой дряни, а там бы само замутилось. Закрытое помещение, множество идиотов, готовых поддаться слухам. Вот тебе и выход. А пока бы разобрались, что вирус не больше, чем Деза, мы бы были на другом конце локации». «А не долго ли слухи плодить?» — поинтересовался Блохин, с тоской поглядывая сквозь узкое зарешоченное дверное окошко на маячившую спину бронированного охранника, застывшего в стазисе до комнаты из центра. «А нам это и не надо!» — Винни улыбнулся и принялся баюкать укушенную руку. «Достаточно будет одного объявления по громкой связи. И здоровые крысиные бега на ближайшие пару часов нам обеспечены». 5 дней до часа Х. Локация 4. Временной отрезок 1 к 3. Чувствовать, что твой последний час приближается, удовольствие не из легких. Всеволод не был уверен в результате предстоящего боя до последнего момента, надеясь, что появится шайка-лейка под предводительством Капустина, и если уж не дырку в реальности проковыряет, то снабдит добрым стволом, а там уж морф не морф, пуля едина. Но теперь, когда стрелка часов подошла к 5, последние надежды на спасение улетучивались, как дым в ветреную погоду. По старой схеме их всегда было 3. Даже в самых невероятных, самых пугающих ситуациях рядом находился Хэл с его опытом жизни в компьютерной шкуре, способный, наверное, танк на колени собрать, да Давыдов, способный, если уж не помочь, то хотя бы не мешаться под ногами, да вовремя подавать патроны. Теперь же Курехин столкнулся лицом к лицу с совершенно реальным страхом, наслаивающимся один на другой ужасом попасть за решетку и стать инвалидом. Деятельный, живой, порой веселый и злой одновременно, Всеволод не мог себе представить, что он будет прикован к постели. Инвалид, получеловек, не способный постоять за себя или близких. Да бог с ними, с ногами и позвоночником. Ну вот, близкие люди. Курехин вздохнул и вновь посмотрел на часы, свесил ноги с нар. Сначала, будто в первый раз, он долго шнуровал боты, затем тщательно побрился насквозь безопасной бритвой, и только после того, как все возможные процедуры были исполнены, накинув на плечи оранжевую куртку заключенного, он шагнул в ярко освещенный коридор. Строй заключенных, тихо стоящих по обеим сторонам прохода, был чем-то сродни почетному караулу. Многие из них с удовольствием посмотрели бы, как менту выпустит кишки новое чудо природы и робототехники в одном лице, но единицы могли бы похвастаться смелостью бросить вызов чудовищному минотавру, притаившемуся в дальнем уголке лабиринта Сан-Антонио. Всеволод героем не был и пообещал-то, наверное, бой по глупости, но отступиться в этом крысятнике он просто не имел права. Двери в камеры в личное время заключенных не запирались. Да и зачем это было делать? Камеры слежения, чипы, вживленные в тела, грозные кентавры, напичканные средствами подавления. Все это внушало хозяевам Сан-Антонио уверенность в собственном превосходстве. Хотя, наверное, так и было. Базис, секьюрити, рубеж, его исследовательские лаборатории, старший медицинский персонал и совет директоров волновала только прибыль. Обществу. Людям вне стен лаборатории тюрьмы тоже было чихать на судьбу оступившихся, но больше всего плевать было самим заключенным. И вот от этого строился мировой порядок вот в этом крохотном государстве. «Пора!» — Всеволод поднял глаза и оглядел высокую худую фигуру гонца. Оранжевая роба на том свисала, будто мешок, явно была велика, редкие седые волосы мужика — пара говорящих татуировок и бессмысленный взгляд остекленевших глаз. «Ну, пора так пора!» Спрыгнув с нар, Курехин в последний раз оглядел камеру, ставшую его домом на последние два дня. Пригладив волосы рукой, майор подошел к зеркалу и, проведя рукой по подбородку, резко развернулся, а затем зашагал вслед за гонцом. Коридор корпуса и пару пролетов до элеватора преодолели не спеша. Зэк никуда не торопился, да и сам майор не спешил в спортивный зал. Сначала они прошли мимо камер с жильцами с особыми привилегиями. В таких комнатках можно было увидеть кальян или полки с книгами, а кое-где наблюдались и ноутбуки. Странный порядок для странного мира, но разбираться в вольностях виртуального бреда было явно не с руки. Элеватор отворил свои створки почти дружелюбно. Войдя в кабину, Всеволод вдруг невольно залюбовался на огоньки индикатора, отмеряющие этажи, а заодно и его последние минуты. Механизм подъемника, урча, вел кабину по вертикальной шахте, а за прутьями двери проплывали лица. Странные, незнакомые, заинтересованные и безразличные. Пока, наконец, и этот странный парад не закончился. Глухо бумкнув, кабина замерла на последнем подземном этаже. В ту же секунду воздух вокруг разорвался от рева тысячи глоток, от обилия оранжевого цвета запестрило в глазах. Резкая диковатая музыка, завывающая из огромных колонок под потолком, сменилась невнятным бормотанием, и звуковая волна больно ударила по барабанным перепонкам. В тот же миг около майора появилась пара парней — крепких, мускулистых латиносов с обилием пирсинга и татуировками бант на запястьях. Подхватив Всеволода под руки, они начали проталкиваться сквозь беснующуюся толпу. Кое-где даже пришлось применить силу, и несколько особенно преданных поклонников отправились на пол с разбитыми носами. Но шоу только начиналось. Оказавшись около ринга, Всеволод оглянулся, пытаясь найти хоть какой-то шанс на спасение. Но тут свет в зале погас, и наступила тишина. «Дамы и господа! Бой века!» Голос ведущего показался Всеволоду знакомым, но вот где и когда он слышал эти интонации, майор вспомнить не мог. Да и не до того было. Ненависть и азарт собравшихся вокруг людей были почти материальны. Запрет на убийство вот-вот готов был рухнуть, но чей-то непоколебимый авторитет заставлял ждать очередного кровавого шоу, действа в этих стенах нередкого и почти наверняка зрелищного. «Сегодня мы станем свидетелями интереснейшего события! Схватки, где столкнутся два вечных соперника! Закон и грубая сила, порядок и своеволие, правда и ложь!» Зал вокруг вновь взорвался, и грохнувшие лампами Юпитеры на миг ослепили майора, заставив прикрыть глаза рукой. «В левом углу ринга всем нам знакомый злой, чемпион 11-го блока по боям без правил. Встречаем!» Зазвучала торжественной музыкой. Курехин в первый раз за эти пару дней вновь увидел своего соперника. О боже, как он изменился! Ни заискивающей неуверенности, ни суетливых движений. Куликов двигался плавно, мягкой, пружинистой походкой, скаля редкие зубы и потряхивая головой в такт ритмом дикарской музыки, заполнившей все свободное пространство. «В правом углу!» — резкий удар в спину заставил майора шагнуть вперед, и зал заулюлюкал, завопил, заверещал в выступлении при виде жертвы. «Наш всеми горячо любимый гражданин-начальник!» Жидкие издевательские аплодисменты и новая порция ненависти. «Бой наш интересен! Впервые с момента открытия этой тюрьмы живой человек, без принуждения, по собственному разумению бросает вызов биоморфу! Шоу началось!» Проскользнув под канатами, злой закружился на месте в причудливом танце, давая понять, что готов, и Всеволоду вдруг поплохело. Скорость, с которой двигался зэк, стремительные отточенные движения, узкие стальные жгуты мышц, играющих под болезненно бледной кожей, все это потрясало до глубины души. Ну что же, Курехин вдруг почувствовал что-то давно таившееся глубоко внутри него. То давным-давно забытое чувство, которое он старательно прятал внутри себя. Боевой азарт, исступление, слепая ярость, коей и так был заполнен воздух. «Поиграем!» Проскользнув под канаты, он вскочил на ноги и, поведя плечами, закружил вокруг биоморфа, стараясь угадать, когда тот начнет атаковать, но сделать этого, разумеется, не смог. Первый молниеносный выпад урода пришелся как раз в челюсть, и если бы не мгновенная реакция майора, на этом бой и закончился бы. Отскочив в сторону, Всеволод тряхнул головой и на секунду встретился взглядом с бледными, почти выцвевшими глазами злого. «Ну как?» — усмехнулся тот. «Понравился мой гостинец?»